Фланги у дивизии открытые, ровное место, удобно для стремительной кавалерийской атаки. И генерал Павлов воспользовался таким подарком судьбы. Мощная казачья лава внезапно обрушилась на первую кавказскую кавалерийскую дивизию Гая, в коротком бою рассеяла ее и уничтожила, по крайней мере, 2/3 красных бойцов. Остальных вынесли по след погони крепкие кони. Примечание автора. В историю гражданской войны Григорий Гай, Гайк Бжишкян, вошел как командир стрелковой дивизии Восточного фронта. 30 августа 1918 года на заводе Михельсона был ранен Ленин. Когда это известие дошло до бойцов дивизии Гая, они штурмом взяли Симбирск. В Москву была послана телеграмма: «Дорогой Владимир Ильич, взятие вашего родного города — это ответ на вашу одну рану, а за вторую будет Самара». Ленин ответил, что взятие Симбирска есть самая целебная, самая лучшая повязка на мои раны. Вскоре дивизия стала именоваться Самара-Ульяновской железной. Она и до сей поры находится в составе советских вооруженных сил. Служба в ней считается особо почетной. Расправившись Гаем, генерал Павлов повернул все свои 24 полка против 28-й стрелковой дивизии Владимира Азина, прославившейся на Восточном фронте и лишь недавно прибывшей в эти места. Дивизия была окружена в степи плотным кольцом. Пулеметы отказали на морозе, а по нашим стрелкам прямой наводкой ударила белая артиллерия. Затем с четырех сторон хлынули казачьи лавы. Красные воины сопротивлялись отчаянно, и почти все полегли под ударами шашек, под пулями. Лишь 300 вырвались из кольца. В общем, 28-я стрелковая была уничтожена. Орденоносец Нождив Азин попал в плен и был казнен белыми. Так расплачиваются на войне за самовольство, за невыполнение приказов. Падение Ростова, опрокинутый корпус Думенко, разгром двух красных дивизий. У Владимира Ильича имелись веские основания для беспокойства, для резких слов о Буденном. Заварил Семен Михайлович такую кашу, что вроде бы и не расхлебать, обожжешься. Но, видно, под счастливой звездой он родился и пользовался особым покровительством бога Марса. Сколько было и есть полководцев, которые делают все разумно, верно, и оказываются битыми. А Семен Михайлович и знаний не имел. И с логикой не считался, поступая против правил, повинуясь каким-то внутренним импульсам. А в конечном счете лавры победителя оставались ему. Значит, всей своей сутью, образом мышления соответствовал он условиям именно той гражданской, междоусобной войны, которая и породила его. Как получилось в тот раз? Четверо суток без горячей пищи, почти без отдыха мотались казаки Павлова в лютый мороз по голой степи. Ослабли, выдохлись. Много было обмороженных, отставших, сбившихся с пути. Чуть живые добрались белые до жилых мест. Одна только мысль владела всеми: попасть в дом, погреться, заснуть. Полуночи до рассвета пытались казаки атаковать занятые буденовцами станицы, но каждый раз откатывались, встреченное пулеметным и ружейным огнем.